Глава 38. Грузовой дирижабль, словно призрачная тень над материком, проплыл в Этрийскую империю. Когда имеются соответствующие договоренности и подкуплены нужные люди, даже такая невероятная вещь становится возможной – пересечь границу. На аэростате доставляли драгоценности, вкуснейшие вина юго-запада, меха, шелка и прочие роскошества, за которые дворянское сословие охотно выкладывало денежки. Среди товаров затесалась и девушка. На этот раз не какая-нибудь конфетка в рабство к вельможе, а ценный актив сенатора Лирийской республики. Ее собирались тайно передать новому свету. Вонючие улицы городка едва просыпались ото сна. В предрассветном блеклом сумраке болтались неприкаянные девицы, гуляки, пьянчуги и прочий сброд. Вивен сопровождал капитан Онис, знакомый ей по дороге от деревни до Перла. Эспер дал ему собственный корабль, как человеку верному, надежному и не болтающему лишнего. Как и всегда по утрам, из всех окон гремело радио. До Вивен доносились обрывки спора о том, почему бездуховность жителей республики является серьезной угрозой для интеграции дикарей в число жителей империи. Из потухшего бара вывалилась компания пьяных солдафонов. Они пошатывались и напевали что-то похабное, стоя у дверей. Вивен с ужасом узнала среди них генерал-майора Льюиса. Прежде красивое лицо мужчины распухло и выглядело мерзко. Когда Вивен видела его перед отъездом из домика «Авиатрис», генерал-майор выглядел иначе. Но именно так она и представляла себе Льюиса, когда думала о Розе. Сложно поверить, что его согнали с тепленького местечка на базе «Нокс» и отправили в глушь. Хотя, вероятно, он и сам заскучал. А может, просто в увольнении. Одной рукой Льюис опирался на лейтенанта, а другой — на девушку. Порванное платье свисало клочьями, она прикрывала обнаженную грудь то ли стыдливо, то ли от холода, но не пыталась вырваться. Несмотря на размазанный по лицу макияж, девчонка выглядела трезвой. Онис и Вивен, закутанные в дорожные плащи, быстро миновали компанию. Но по спине Вив пробежали мурашки, ее передернуло от зрелища. На секунду она представила там Рози. «Вот бы узнать, где она сейчас, и вытащить». «Что с тобой?» — спросил Онис. «Там был нехороший человек. Среди военных? Откуда ты его знаешь? Он тебя обидел?» «Не меня, подругу. Девушку из моего отряда. И это моя вина». Онис кивнул, обдумывая ее слова, но не остановился. Вскоре они зашли в полуразрушенный дом. На столах горели свечи, на полу кто-то спал. В дальней комнате ожесточенно спорили несколько человек. «Эй!» — окликнул их Онис. «У меня поставка. Говори». «Дело от сенатора Эспера». Он бросил на стол мешочек, который увесисто звякнул. Вивен скинула капюшон и оглядела собравшихся. «Что за дело?» — спросил главный, бородач со свирепым лицом. «Я украду для него истребитель. А ты умеешь летать?» «Да. Раньше я была авиатрисой Этрийской империи». «Что ты сказала?» — закричал другой мужчина, выхватил нож и бросился на Вивен. Он не закрыл ее собой. «Тише, приятель», — проговорил он. «Послушай, девчонка — ценный кадр. Без нее республике не получить самолетов». «Авиатрисы убили мою семью», — проревел мужчина. Его лицо было изрезано шрамами, а кожа сильно провисла, будто прежде он весил в два раза больше. «Мне жаль», — воскликнула Вивен, прячась за Онисом. «Но я вернулась, чтобы искупить вину. Моя смерть вам ничем не поможет». «А малявка права», — в комнату вошла женщина. Вивен с удивлением узнала в ней Шаю. Черные волосы, как обычно в хвостике, темная одежда. Она глядела с вызовом, ухмылялась. «Давно не виделись, Вив». «Шая, что ты здесь делаешь?» «Да так. Судьба — штука зловещая. Иногда пытаешься сбежать, но возвращаешься в ту же точку, с которой начала путь». «Вот я и решила перестать бегать». «Ты нашла мужа?» «Только попрощаться успела». Шая покачала головой, а брови скорбно сдвинулись. «Его расстреляли в лагере. После того, что он для меня сделал, я была готова на все, чтобы его спасти. Но не смогла», — тихо добавила она. «А ты как выбралась?» Притворялась местной, работала в лагере. Надеялась устроить ему побег, но небесам не угодно было нам помочь. «Ох, Шая!» Вивен бросилась ее обнимать. Шая позволила себе короткое объятие и смахнула невидимую слезу. Мужчина опустил нож. «И каков план?» — уточнила молодая женщина. «Можно уничтожить все истребители?» — спросил кто-то. «Они должны быть в интервью». «Нам нужна помощь, чтобы туда пробраться», — призналась Вивен. «Мы можем взорвать это место, но один истребитель я заберу для сенатора Эспера, для Лирийской республики». «То есть вы все хотите отомстить?» Один из мужчин подошел к Вивен и схватил ее за подбородок, вглядываясь в лицо. Ладно, похоже на дельную идею. Можете пока побыть здесь. У нас имеются данные о местонахождении самолетов, но подобраться туда не удавалось. Слишком далеко на север. Необходимо подготовиться. Хорошо, ответила Вивин. «Ты как?» — спросила Шая, когда остальные разбрелись кто куда. «Ну, думала, будет проще. Не нравится в Империи. Я долго не могла привыкнуть, попав сюда. Но время идет, и ты уже смотришь на все совсем по-другому. По дороге я видела одного мужика. Уже успела завести друзей?» Громогласный хохот сотряс ветхий дом. «Тише ты». «И что с ним?» «Он изнасиловал мою подругу. Я хочу отомстить. Думаю, если бы снова увидела Рози, то хотела бы ей сказать, что с тем подонком покончено». «И что ты предлагаешь?» Шая глядела нагло, насмешливо, словно испытывая Вив. «Не знаю, наверное, ничего. А что можно сделать? Помнишь, где ты его видела?» Вивен кивнула и направилась к двери. Оказавшись на тихой утренней улице, девушка огляделась. Одинокий бездомный плелся под навесами узких балконов. Крупное поселение без завода в Этрийской империи казалось странным, словно бездельники и бродяги со всех окрестностей собрались здесь, не в силах взять свои жизни под контроль, устроиться на работу и получать еду честно. Перекупщики, шулеры, владельцы притонов спали, пока солнце стояло высоко в небе. Мы с Онисом шли оттуда. А мужик, генерал-майор Льюис, прямо вывалился из бара. «Важная шишка, значит? Интересно». Шая улыбнулась. Они поняли друг друга без слов. Вивьен безошибочно прошла той же дорогой обратно. На пороге закрытого заведения курили две девушки. Вивьен узнала девчонку, что была с Льюисом, и указала на нее напарнице. «Сестра», — шепнула ей Шая, — «мы ищем кое-кого. Поможешь, и я в долгу не останусь». Та моргала затуманенными глазами, от утренней трезвости не осталось и следа. Шая вытащила из кармана монетку и спросила: «Высший офицер и редкостный гад, с которым ты была пару часов назад?» «А он наверху, но бар закрыт, вас впустить не можем». Шая протянула еще несколько монет, и девушка шагнула в сторону, давая гостям пройти. «Давай же», — бросила Шая. Вивьен поспешила за ней по узкому проходу. А затем и по грязной лестнице. «Стой!» — приглушенно сказала она Шае в спину. «Боишься?» «Нет, но...» Шая повернулась к девушке. «Ты приехала за местью. Подонок станет первым. Может, не стоит светиться? Только привлечем внимание. Зачем? Ты сможешь посмотреть в глаза Рози, если отпустишь его живым?» Вивьен потупила взгляд. Закусила губу. «Нет, просто...» Голос дрожал от напряжения. «Тут совсем не то же самое, что сбрасывать на людей бомбы, да?» «Нет, не то же», — прошептала Вивьен. «Может, тебе не стоит убивать?» Шая ее испытывала. «Я уже убийца». Вивьен, собравшись с духом, обогнула Шаю и прокралась к первому дверному проему. Отодвинула занавеску, заглянула, последовала дальше. Издалека доносились звуки какой-то возни и сдавленные стоны. Наконец, у третьей комнаты Вивьен замерла. Шая достала кинжал. «Держись позади», — скомандовала она. «Нет, я хочу видеть его лицо», — отозвалась Вивьен. «Отдай мне нож». Но Шая лишь покачала головой. Они зашли внутрь. Пахло ужасно. Вивьен прикрыла рот и нос ладонью. Льюис спиной к ним нависал над девушкой. Одна рука крепко держала ее за волосы, другая вцепилась в грудь. Девчонка тихонько скулила. Влажные огромные глаза на худощавом лице молили, чтобы все быстрее закончилось. Она не смела говорить, лишь неотрывно смотрела на мучителя и сперва даже не увидела вошедших. Ее взгляд скользнул вбок. Она и теперь промолчала. Возможно, приняла Шаю и Вивьен за новеньких. Но Льюис, заметив ее движение, взбесился. «Эй, на меня смотри, сука! Что глаза отводишь?» Он сильнее потянул волосы. Девушка болезненно застонала. «Вот так, да. Мне нравится, когда стоны искренние. Смотри в глаза». Он двигался ритмично и яростно. Вивьен даже не сразу поняла, что происходит. Она застыла, шокированная увиденным, но Шая не растерялась. Метнулась вперед с ножом и полоснула генерал-майора по горлу. Мужчина дернулся, разжал кулаки и попытался руками закрыть рану на шее. Он обернулся к вошедшим. Алые капли брызнули на бледную грудь девушки. Она взвизгнула и попробовала отползти. Чужая кровь залила отметины на тонкой коже, оставленные Льюисом, будто способная их исцелить. Вивьен хотела подбежать и помочь, но Шая схватила ее за руку. «Нет, уходим!» Вивьен высвободилась и приблизилась к постели. Ей нужно было то ли объясниться, то ли удостовериться. «Это тебе за то, что ты сделал с Рози». Он захлебывался. Девушка выбралась из-под мужчины и, всхлипывая, накрылась заляпанной простыней. В ее взгляде не было ни облегчения, ни благодарности, лишь пустота. Льюис протянул руку, другой все еще закрывая шею, и схватил Вив. Но было уже поздно. Жизнь покидала его. Глаза стекленели, и выпученные продолжали таращиться на Вивьен. Конечности застыли в предсмертной судороге. Шая чуть отошла, предоставляя напарнице, или скорее подопечной, свободу выбраться самостоятельно. Мертвая кисть впилась в предплечье. Из глаз Вив брызнули слезы. Авиатриса испуганно глянула на незнакомку, но на лице той так и не проступило никаких эмоций. Вивьен отдирала окоченевшие пальцы по одному. «Поможешь?» — всхлипнула она. «Давай сама», — ухмыльнулась Шая. «Дальше будет хуже». «Да ты оптимист. Никуда без этого». Шая рассмеялась, и только после этого оцепенение работницы спало. Она вышла, замотанная в грязную простынь, так, будто ничего и не произошло. Вивьен трясло. Но она улыбнулась. С Льюисом покончено. Она обязательно найдет Розалин и все ей расскажет. «Я поеду с тобой», — сказала молодая женщина. Вивьен сперва не сообразила, о чем она говорит, а потом молча кивнула. «Проверь пульс», — скомандовала Шая. Вивьен послушно коснулась шеи Льюиса. Он не дышал. «Скорее, пока нас не застукали его дружки». Заговорщики сидели в подвале при тусклом свете керосиновой горелки и обсуждали план. Как подобраться незамеченными, отвлечь охрану и попасть на территорию. Каждую деталь продумывали до мелочей, предусматривая варианты бегства, если что-то пойдет не так на любом этапе операции. Один отряд отправили на разведку, другой заканчивал последние приготовления. Они узнали, где находятся директриса и самолеты. «Слава небесам, Эбигейл жива», — вырвалась у Вивьен. Я не представляла, что с ней случилось после взрыва бронепоезда. Члены Нового Света посмотрели на нее неодобрительно. «Почему ты сочувствуешь этой дряни?» — спросил кто-то. «Вы ведь не знаете ее», — ответила Вив. «Эби очень добрая. Она заботилась о нас, защищала и поддерживала». «Что ты мелешь?» — разозлилась какая-то из немногих присутствовавших здесь женщин. «Поэтому отправляла на смерть. Рекрутеры, живодеры и прочие садисты действуют под ее началом. Неправда. Она, напротив, сдерживает людей вроде Левикота. Да что ты несешь? Меня саму мучил этот тип», — ответила Вивьен. А Шая сочувственно обняла ее за плечи. «Эби не пускала их в академию. Когда она была рядом, с нами всегда обходились хорошо. Напускное. Маска. Ты когда-нибудь слышала ее выступление? Как она говорит, что авиатрисы в безопасности? Что они не умирают?» «Нет». «Моя дочь была в первом отряде», — рявкнула женщина. «Она умерла». «Откуда вам известно?» «Разведка Нового Света располагает информацией», — за женщину ответил мужчина в сером плаще. «Моя дочь умерла еще раньше, во время испытаний на базе Винтервью. Графиня Делок покрывает их». «Не может быть». «А что, ты близко с ней знакома и готова ручаться?» «Нет, но она правда добрая». «Ты знаешь Лилиан Барт? Вы были в одном отряде?» — продолжал мужчина. «Да». «После того, как погибла дочь, я пристально слежу за той базой и уверен, что туда доставили твою подругу». «Да, она участвует в исследованиях». «В исследованиях?» — расхохотался мужчина. «Делок в курсе, что на базе умирают десятки девушек, и никто ничего не делает». Вивьен вскочила на ноги. Она не хотела верить сказанному. «Эби никогда бы не позволила!» — закричала она и выбежала из комнаты. Ночь не дарила свежести. Затхлые грязные улицы смердели круглосуточно. Зато можно было рассмотреть небо. В городе, наполовину захваченном бандитами, не работали заводы, которые заволокли бы дымом окрестности. Тусклые мелкие звезды мигали вдалеке. Вивьен плакала. Она ждала, что Шая выйдет из дома, обнимет и пожалеет. Но та не появлялась. Вив стояла в одиночестве, облокотившись о стену, ругая себя за все решения, пока не начала клевать носом. Она вернулась. Устроилась в общей комнате на продавленном матрасе, но сон тотчас пропал. Заплаканные, ввалившиеся глаза болели, а перед внутренним взором маячила смерть.